красивую пляшущую цыганку. Хохолок ждал. Часто ей это не удавалось. Тогда, молчаливая и поникшая, она усаживалась рядом с хохолком и безнадежно говорила: «Не могу, не умею». Хохолку становилось жаль ее. «Вот так она делала», — говорил он, закидывая голову и поводя по воздуху рукой. «Нет, не так!» Глаза Динки загорались. Она вскакивала, хватала бубен. В глазах ее с дразнящей улыбкой вставала красивая молодая плясунья. Не отпуская ее ни на миг из своей памяти и полузакрыв глаза, улыбаясь несвойственной ей улыбкой, Динка неслась перед ошеломленным хохолком, замирая на месте, поводила и трясла плечами, откинув голову, выкрикивала какие-то непонятные цыганские слова. Потом вдруг останавливалась затуманенным взглядом, а хохолок удивленно смотрел на нее, не веря своим глазам. «Это была не ты», — говорил он, — «а та цыганка». Динка смеялась и, возвращаясь с прогулки, бережно вешала на гвоздик свой бубен до следующего раза. «Нет, нет! Как может она отказаться от этих поездок? И как примет это сам хохолок? Леня даже не понимает, чего он от нее требует. Ведь хохолок — это ее друг, покорный, терпеливый, лучший друг. У нее только два друга — он и Леня. Леня никогда не мешает хохолку. Почему же Лене мешает хохолок? Зачем он требует от нее такой жертвы? Ничего не может решить Динка. И кажется ей, что стоят на траве большие весы. В одной чашке ее дружба с Леней, долгие годы, прожитые вместе, ласковое имя Макака, далекий волжский утес и прямые темные брови над серыми глазами. В другой — черная ночь в цыганском таборе и тоненький темноглазый мальчик с холодным шкворнем в руке, цветистый фиолетовый лук, смешливые губы, быстрый бег по тропинкам и перелескам, безотчетно смелый, не скрывающий своей любви хохолок. Не двигаются чашки весов, ни одна не перетягивает другую. «Два друга у меня, два друга!» — горько шепчет Динка, отталкивая от себя всякую мысль о том, что ей придется выбрать между ними одного. Она поняла: так хочет Леня.